Лишь, ха, наивный, это лишь, куча сил, времени и денег, образцы все это сэкономит. Понял, хорошо, я поищу, но сперва обработайте его, мало ли. Знаю, заулыбалась она. В общем, вскоре женщина получила это и ушла, а мы продолжили разбор моей добычи, ну и обсудили мой полет в Японию через 2 дня, а пока говорили, мне позвонили, Лера звонила. Поэтому уже через 10 минут перенесся в Москву и поехал в один из отелей города. Правда, доехал через час пробки. Отелем был настоящий небоскреб. Холл просто огроменный, многолюден, а в зоне отдыха ожидания десятки аристократов с телефонами у рта. «Могу я вам помочь?» – спросила одна из девушек на ресепшне. «Да, я прибыл по приглашению Кошкиной Валерии Георгиевны. Секундочку». Она убежала что-то проверить, но вернулась быстро и уже вскоре повела меня к лифту, а оттуда и к комнате номер 2109. «Иду». Раздался голос из-за двери, в которую стучала девушка, сопровождавшая меня, и стоило двери открыться, как на меня набросилась черноволосая девушка в свободных штанах и футболке, жадно целуя и обнимая. «Я, пожалуй, пойду», работница отеля поспешила уйти, а мы переместились в номер. Лера же словно клещ, обхватив меня руками и ногами, не собиралась отпускать, как и прекращать целоваться. Правда, все же воздух ей был нужен, как и мне. Так сильно соскучилась, я смотрел на эту счастливую и слегка покрасневшую мордашку, а она на меня. Ты не представляешь, сколько потенциальных женихов набросилось на меня по воле отца, и какие они все ничтожества в сравнении с тобой. После ответа вновь меня начала целовать, и да, столько времени взаперти. Конечно, я соскучилась. Обычно нерешительная кошка была переполнена эмоциями, однако стоило моей руке пробраться в ее штаны, как та мигом отскочила назад. «Прости, но мы с девчатами договорились», она смотрела на меня виноватым взглядом и пятилась назад. «Мы не смогли поделить тебя, поэтому договорились, что первый раз будет по очереди нашего спасения, но в один день». «Да что ж вы за люди то такие, еще и в один день», простонал я, а она захихикала. «Зато какой стимул поторопиться. К тому же, насколько знаю, ты себе девушку завел, изменщик», надула она губки. «Она вам под стать», вновь простонал, а та расхохоталась. «Тоже не дает, я тебя сейчас зацелую, если не прекратишь ржать», проворчал я, но лишь раззадорил кошку. Пришлось кинуться на нее, а та ловко проскочила у меня под ногами и, оказавшись за спиной, хлопнула по заднице. Развернулся и попытался схватить ее, а она, зараза, слишком гибкая, ловко изогнулась и, резко подпрыгнув, обхватила меня и сама поцеловала. «Прости нас за свой эгоизм, но потерпи, хорошо, хорошо», вздохнув, опустил девушку на пол, а дальше мы поговорили. Я рассказал, что произошло у меня, ничего особого не скрывая, поэтому и про эльфов рассказал, и про миры. Она в свою очередь про то, что случилось с девчатами и всем прочим. В общем, у Кристины большие проблемы, у ее рода проблемы, а у Оксаны активизировались монголы и срочно требуют свадьбу. Там вроде они потери понесли, серьезные потери, и им нужно потомство, и много. Иными словами, времени у меня чуть, а значит, я сейчас же еду в аэропорт и беру билет до Мурманска. Кристина ближе, и проблемы у нее серьезнее, хотя там в принципе проблемы жуткие, мирового масштаба. А значит, я смогу стать сильнее, ведь дело касается Мурманского лабиринта. Давно хотел посетить его. Ты уверена? Я серьезно посмотрел на кошку, закидывая в особняк последний чемодан с вещами девушки. Да, и не пытайся меня переубедить. Хорошо, я вздохнул и взмахнул рукой, а Валерия получила уведомление от особняка и после того, как прочитала контракт, подтвердила его. Правда, я сперва дал ей 1000 кристаллов, именно столько стоит хранилище, жуть как дорого, но зато удобно. И да, на каждого контрактника по 1000, итого я потерял 5000, но какое это удовольствие, больше не мучиться с кристаллами, просто не передать. В особняке никого не было, все на охоте. И подмечу один момент, пока дверь открыта, время в особняке течет с нормальной скоростью. Оставив кошку обживать новое жилище, вызвал такси и поехал в аэропорт. Попутно сделал несколько звонков, ну и прочитал скопившиеся сообщения. Губернатор просит перезвонить. Андроп поздравлял меня с победой в турнире. Учительница Екатерина также поздравила и выразила свое огорчение, что я вновь прогуливаю уроки. А еще была парочка приглашений на интервью. Последнее было интересно, но шанс, что это ловушка, близок к 100%. А значит, как говорится, в топку. Еще немного поговорил с Орловым. Все же Москва, пробки, дорога. До аэропорта почти 2 часа добирался. С моим бизнес-партнером обговорили дела, и, если коротко, правительство Хабаровска, а также некоторые роды, рвут и мечут, но ничего не могут сделать. Уже начался суд, и в скором времени, возможно, к концу года аэропорт будет наш. А вот звонок с неизвестного номера меня удивил. Я думал, уже всех недоброжелателей добавил в черный список. Слушаю. Малыш, услышал я томный голос мисс Лебеди. Бомба. Я тут же напрягся и усилил защит магией. Твоя штука просто бомба. Еще. Да будь еще, и мы станем безумно богаты. Женщина тяжело дышала, но голос был очень довольный. Хотя, наверное, стоит сказать удовлетворенный. Хорошо. Как решу дела, попробую добыть. Какие дела? Тут миллиарды на кону. Или скажи, я помогу тебе. Не думаю, что вы мне сможете помочь в Мурманске. Ой, да что ты говоришь? Расхохоталась она, но вскоре успокоилась. У меня там, между прочим, открыт филиал. Сейчас я тебе скину адрес. Хотя забудь, тебя встретит машина. Они помогут тебе устроиться в городе и жопу порвут, но и с остальным помогут. Все, люблю, целую и жду еще прелестей. Мне кажется, ее стоит познакомить с Андропом, пронеслось в моей голове. Озвучивать я такое, конечно же, не стал. Однако от помощи я, конечно же, не буду отказываться. Эх, и где на все взять время? В аэропорту было шумно и просторно. Пока нашел, где регистрироваться и куда вообще идти, прошел час. Потом еще час ожидания, и вот, я лечу на обычном самолете эконом-класса. Ну а что поделать, он был самым ближайшим рейсом в Мурманск. Вот только, почти все из 200 пассажиров являлись мужчинами, явно имеющими опыт сражений. Правда, мне, конечно же, повезло сесть рядом с женщиной с маленьким ребенком. Мать никак не могла успокоить дитя, так как тот страдал из-за перепада давления при взлете самолета. Плюс вокруг куча страшных на вид мужчин. Да заткни ты его уже, иначе я сам его заткну. Из-за сидения перед нами показалась грозная бородатая рожа, чем перепугала женщину, да и ребенок стал еще громче кричать. «Да, и как же ты это сделаешь?» – поинтересовался я, вытягивая в его сторону палец, на кончике которого появилась небольшая острая сосулька. «Никак, простите». Мужчина быстро скрылся за спинкой сидения, а я развеял заклинание и посмотрел на ребенка. Судя по синему комбинезону, мальчик. «Спасибо», – поблагодарила женщина. А я открыл рот, и из него вылетела бабочка. Она состояла из тумана. В общем, магия воды и ветра. Бабочка кружила вокруг мальчика, а тот смеялся и пытался ее поймать. Я же, надо тренироваться в магии. Сейчас пупок надорву от натуги. Глава 14. Мурманск – суровый город, суровых людей. Он настолько суровый, что при посадке мы убили 3 птицеподобных монстров и еще 2 задавили. Удивился этому лишь я. Самолет, на котором мы летели, оказался специальным, бронированным и защищенным артефактами. Теперь понятно, почему билеты такие дорогущие. Сходя с трапа, я перешагнул через оторванную лапу какой-то мертвой твари и вскоре вошел в автобус, который нас отвезет в здание аэропорта. Впрочем, автобус тоже походил на броневик, а аэропорт на крепость. Сейчас по тварям активно работали ствольные зенитные установки, да и вижу способности одаренных. В небе кружило немало чудищ, и их сейчас сбивали. Кто-то и к нам пытался сунуться, но охрана аэропорта не позволила им приблизиться. В общем, тут все сурово, как и пассажиры. Гадство, думал, сумеем кого-нибудь отмудохать. Говорят, за это нам положены выплаты, проворчал один из крупных мужчин воинственной наружности. Ага, от 50 тысяч до миллиона, добавил второй и расстроился. Убивцам чудовищ не досталось чудовищ. Вот только смотрю я на них, оба одаренные, 3-й ранг, слабаки слабаками, куда вам в рукопашную сражаться с тварями из лабиринта. Тише, Кирюш, тише, женщина с ребенком продолжала успокаивать малыша. Испугался он пальбы и воплей тварей. Муха-ха-ха, вдруг раздался громогласный смех, и ребенок еще громче заплакал. «Да заткните его уже, бесит!» Кто-то прорычал. «Сам пасть закрой, орешь громче щенка, ты на кого вякнул?» Люди начали ругаться, но автобус резко тронулся и начал маневрировать. Пришлось прикрыть женщину с ребенком от идиотов, которые равновесие потеряли. Но это ладно, через 10 секунд на крышу свалилась какая-то тварь, и не умерла. Монстр начал вскрывать крышу. Правда, только он просунул морду, как на него навалились мужики. По отдельности они, конечно, не очень сильны, но видно, что опытны, и чудовищу, похожему на помесь летучей мыши с котом, попросту оторвали голову. Идиоты, теперь все в автобусе залито кровью. Впрочем, это тоже не страшно, ведь вскоре наш транспорт едва не перевернулся. Что-то протаранило его. Да уж, прилетели во время прорыва из подземелья, которым так знаменит Мурманск. Ну и называется оно «Мурманский лабиринт». Оно настолько большое и могущественное, что изменило окружающее себя пространство. А сколько этажей у подземелья, никому не известно. И вот, мы доехали до главного здания аэропорта. Но забрать багаж можно будет лишь после того, как самолет докатится до ангаров. Уточню, если докатится. Благо, у меня не было багажа. Внутри аэропорт выглядел нормальным выглядел. Разве что народу внутри была тьма. В него эвакуировали всех, кто был поблизости. Впрочем, я увидел трех мужчин в броне и табличкой с изображением медведя. Думаю, это те, о ком говорила лебедь. «Медведев?» – спросил один из них. Тот, что слева. У него с пояса свисали ножны с мечом. За спиной автомат и копье. Я кивнул и показал документы. «Вы как вовремя прилетели. У нас тут полное», – заявил он, но не с обидой в голосе и без претензий. «Скорее в качестве констатации факта. И часто у вас так, да последний месяц, что ни день то», — ответил второй. В своей броне они были будто близнецы. Еще и шлемы не сняли, видимо, неудобно в руках нести. «У вас есть багаж?» «Нет», — покачал я головой. «Отлично, тогда сваливаем». Выйти из аэропорта оказалось нелегко. Сперва вояки не хотели открывать ворота, а потом они просто не смогли его открыть. Твари прижали их, пришлось помогать. А когда мы оказались снаружи, не удержался, чтобы не ахнуть. Монстров стало еще больше, и были они повсюду. На земле, в воздухе, на машинах, в машинах и даже на крышах. Тут, конечно, есть подземная парковка, но далеко не все машины были там. Таксисты и автобусы, к примеру, были припаркованы около здания. Что удивило, так это наличие турелей у автобуса. Люди тут привыкли сражаться чудищами и прекрасно с этим справлялись, но я все же решил немного помочь. Каменные пули хорошо поражали крылья летающих тварей. Тех самых, что помесь летучих мышей и котов, весом гадины килограмм 60. Оттого стоило опасаться, что такая туша свалится на тебя с неба. Наш броневик находился рядом с выходом. И это полноценная боевая машина, чей сдвоенный пулемет на крыше уже был раскален от количества изрыгаемых им патронов. «Куда лезешь?» — выкрикнул один из моих встречающих и кинулся вперед, рассекая мечом кашкоподобную ящерицу. Она собиралась цапнуть нашу машину за колесо. Тварь померла, но монстров, жаждущих напакостить нам, было немало. Да и я ронял на землю десятки гадин. Из обеих рук палил. Иногда на молнии переходил. Потом решил совместить ветер и камень. Но совмещать оказалось слишком тяжело. Минут через пять уже был весь мокрый от натуги и вернулся к обычному камню. «Эррррррр». Ко мне подкралась одна из подстреленных мною тварей. Она слегка покалечилась при падении, но была очень опасна. По крайней мере, троица перепугалась, когда приметила ее. Вот только, молчать, мощным ударом ноги, проломил череп кашко летучей мыши и обрушил камни на еще трех ползучих гадин. Все вокруг было в телах чудищ, и многие из них еще живые. «Уезжаем», — выкрикнул один из тройки. Они уже разместились на крыше броневика и палили по тварям. «Ты хотел сказать бежим, как трусы?» Я рассмеялся и продолжил буйствовать. Трусы же выругались и продолжили сражаться. Бились, конечно же, не только мы. Защитники аэропорта палили из бойниц в самом здании аэропорта. Буйствовали сильные одаренные, зенитные системы, и даже вокруг нас было немало бойцов, включая тех, кто прилетел со мной. Оставлять их и уезжать было бы не то что гнусно, но и ударом не столько по репутации, сколько по достоинству. А еще я ведь получаю и кристаллы, и энергию. Не скажу, что много, но это монстры третьих и четвертых рангов, так что мне хватало. Правда, это нашествие закончилось весьма быстро, и когда небо очистилось от монстров, мы начали добивать всех тех, кто на земле. «Черт, ты безбашенный!» — то ли ругались, то ли хвалили меня люди Леди-Лебедь. «И как у тебя силы не закончились, столько магии швыряться?» — поинтересовался мужик на броневике. Он сидел, свесив ноги, и чистил свой автомат. В ответ лишь пожал плечами и улыбнулся. Мы продолжили зачистку, но вскоре оставили это на персонал аэропорта. Заодно отметились, что участвовали в обороне объекта. Нам за это денежку выпишут. Мы отправились в город, до него было несколько километров. На пути переехали парочку монстров, и пришлось пострелять, а перед городом, точнее, перед стенами окружающими его все еще шла битва. Там кошкоподобные быки пытались ломать стены, а летающие гадины бились с гарнизоном. Несмотря на это, мы спокойно въехали в город, где также добивали остатки прорыва. Улицы города были буквально завалены трупами тварей. Правда, кое-где виднелись потери и среди людей. А бронированные скорые, со специальными металлическими треугольниками на носу, словно ледоколы, носились по улицам, расчищая их и собирая раненых людей. Дома здесь в основном невысокие, 2-3 этажа. Крыши все плоские и укрепленные, чтобы там можно было разместить зенитные орудия. Окна сплошь закрыты бронелистами, двери также бронированные. В общем, суровый город, и жители суровые. Вижу женщину, в трусах и майке. Она стояла на балконе и курила. Там же на балконе, подмечу, что не застекленным, лежала винтовка. А судя по гильзам снизу, повоевать ее пришлось, и немало. И подмечу, что тут весьма холодно, все же ноябрь. Весело тут у вас, ага. Просто как обхохочешься, ответил первый. Трупы твари хранить уже негде. Народ на переработке в 3 смены пашет, а патроны едва успевают завозить, добавил второй. Зато бабы охотно дают, и трахаются как в последний раз. Рассмеялся третий. Да представляю, кинул я взгляд на одну девушку на улице, та просто схватила мимо проходящего солдата и утащила домой. Видимо, перенервничала или решила добить измученного бойца. Так сказать, чтобы не страдал и умер счастливым. В скором времени мы приехали в штаб команды охотников «Большие мальчики». Название, конечно, кошмар, но, учитывая, кто владелец этой команды, могло быть и хуже. Штаб располагался на берегу, но не реки, а Кольского залива. Весь город стоял на восточном берегу этого залива и был укреплен. Все же лабиринт располагался на западном берегу, и залив был своеобразной преградой. Тогда откуда твари появились на этом берегу? Да все просто, по воздуху летающие перенесли нелетающих и сбросили на землю. В общем, неприятный враг. Ладно, я отвлекся. Тут есть причал, причем в виде ангара. Там я приметил 2 крупных катера и маленькую моторную лодку. Сам штаб представлял собой квадратное 3-этажное здание, бронированное и хорошо защищенное. В здании имелся большой гараж, в который мы и заехали. Нас там встретило 2 мужчин и миловидная девушка с рыжими косичками. Правда, у нее был 7-й ранг, да и возраст этой девушки, вероятно, страшная тайна. «Так это и есть тот медведь?» – спросила девушка, окинув меня оценивающим взглядом. Правда, я был по уши в крови монстров, однако видом девушки пришелся по душе. «Мама не обманула, ты действительно дикий, только прилетел, как сразу в бой». Как говорил один мой друг, а чего сиськи мять, мне такие друзья нравятся, она кивнула и довольно улыбнулась. А насчет помять сиськи, был бы ты посильнее, я бы с удовольствием тебе это позволила. Хорошенький ты тоже ничего так, окинул взглядом эту подтянутую фигурку, но где надо, выпуклости были, что надо, вся в мать. Вот только я приехал за женщиной своей, однако, как я понял, у ее рода какие-то проблемы, ха. «Да тут у всего города какие-то проблемы», – рассмеялась она, а мужики скривили лица. «Ладно, пошли, приведешь себя в порядок и поговорим. Маман велела позаботиться о тебе по высшему разряду и помочь решить проблемы как можно быстрее». Внутри база выглядела очень даже неплохо, будто загородный дом для отдыха большой компании. Бильярд, сауна, много комнат, медпункт, оружейная и многое другое. Как я понял, в их команде 20 человек – и все живут здесь, а так как работа у них очень опасная, то и ни в чем себе не отказывают, живя как будто это последний день. В общем, я отмылся в хорошей ванной, и мне даже предоставили одежду, а после пригласили на что сейчас, обед или ужин, наверное, ни то, ни другое. В общем, я, Галина, так звали девушку с хвостиками и еще 3 мужчины, разместились за столом в их столовой, и за едой поговорили. Зубовых мы знаем, девушка скривила лицо, услышав эту фамилию, что немало удивило меня. Я думал, Зубовы, род мощный, ну или хотя бы богатый и уважаемый. Да кто не знает этих фанатиков долбанутых, рассмеялся парень по левую руку от Галины, за что тут же получил мощный подзатыльник. А после та повторила его слова. В общем, Зубовы, это долбанутые фанатики. Они считают, что их дар, даровал им сам Господь Бог. Поэтому они, сука, избранные, оттого напыщенные индюки. «Хм, а их дочь вполне адекватная и недолбанутая», — подметил я. «Ха, Кристина и недолбанутая. В голос рассмеялась Галина. Ой, знал бы ты, что она тут учудила по малолетству. Но пусть лучше сама расскажет. Собственно, после этого ее и выперли из местной академии, отправив в Хабаровск, на край мира. Зато сейчас она прекрасный человек, и меня в ней все устраиваем. Пожал я плечами. Так, где я могу ее найти? В госпитале Зубовых. Они же род целителей, этим и зарабатывают на жизнь. Миллиарды, добавил тот, что с шишкой на затылке. Ага, жутко богатые. Все же они первоклассные целители. Их услуги пользуются огромным спросом, подтвердила девушка и откинулась на спинку стула. Наелась. В общем, ты хочешь ее в жены? Да, вроде того. Ну, тогда готовься к мозгою, потому как они двинутые на религии. И это раз, а два это то, что они никого не отдают из рода, чтобы их чудесно-божественный дар не попал в лапы грешников. Типа того, чё, готов стать Зубовым? Она заржала, а у меня началась мигрень. Да уж, с Кошкиными оказалось все куда проще. Нет, попробую договориться. Ну или просто украду ее. Украсть? Да они тебя по стенке размажут и не запачкаются. Зубовы очень сильные и самое главное, влиятельны. Чтобы выслужиться перед ними, многие в лепешку расшибутся. Удачи им в этом, пожал плечами, а Галина уставилась на меня как на Промолчукова и в голос заржала. А ты парень с яйцами, да титановыми, люблю таких, пошли трахаться. Она вскочила на ноги и большим пальцем указала куда-то себе за спину. Пожалуй, откажусь. Эй, ребят, меня продинамили, прикиньте. Искренне удивилась она. Эй, вы куда это собрались? Шеф, ты нас в свои брачные игры не втягивай, еще прибьешь ненароком. Бойцы выкрикнули ей в ответ и шустро свалили. «Ссыкуны!» — крикнула она им в ответ, после чего уставилась на меня. «Да не боись, не буду я обижать слабых, и не насильница я. Слабых!» — ухмыльнулся я, а она уставилась на меня, будто взглядом прожигая, после чего помахала рукой. «Четвертый ранг, не больше. Слабак Слабакович. Ну, переубеждать ее я не стал, иначе не отвяжется». Вместо этого попросил отвезти меня в госпиталь Зубовых. Уверен, он сейчас завален ранеными, и, вероятно, Кристина сейчас там. Вот только сперва пришлось подождать почти час, требовалось привести в порядок броневик. Досталось ему, пока в аэропорту отбивались от чудищ. Поэтому пока ждали, я сделал привязку и незаметно скрылся в особняке. Саша, Кошкина меня едва не сбила с ног, бросившись на меня. Ох, какая любовь, завидую. Раздался голос Анюты, вот только на лице была хитрая змеиная улыбка. Рядом стояла Алиса. «Ты уже в Мурманске? Как там? Бесконечные прорывы, город, заваленный трупами тварей, и все такое», схватив Леру за талию, поставил на пол и взъерошил черные волосы. «Как вы тут? Погулять не хотите? Мурманск, там сейчас сколько? Минус 200», рассмеялась сестра. «Да вроде не шибко и холодно», пожал я плечами. И я имел в виду про столицу Феода. О, а это можно. Заодно пообщаемся с быком по поводу нашей доли. Девчат, вооружаемся. Поцеловав меня напоследок, Валерия убежала со всеми, а я спокойно прилег на диван. Открыл интерфейс особняка и задумался, а после завершил формирование четвертого этажа, и вот оно. Пятый уровень особняка и пятый этаж. А также, внимание, особняк перешел на пятый уровень. Открыты новые функции. Доступно расширение подземелья. Доступно расширение поглощением. Доступно создание подземелий. Доступен магазин улучшений. Теперь дверь в случайное подземелье может открываться каждые 3 дня. Меня завалило сообщениями и все вроде классно и здорово. Но создание подземелий, это что получается, что все же владельцы особняков создают всю эту дрянь, что приводит к гибели стольких людей? Если да, то и Роза занималась этим, значит, если я перебью всех владельцев, подземелья больше не будут появляться. Как же много появилось вопросов, а вот ответов нифига. Ладно, сперва надо выжить. Информационное окно особняка. Уровень 5. Запас энергии 10340. Точки привязки 1224. Жители 8. Ежедневный расход минус 2621 энергии. Расход энергии просто кошмарный, но зато третий уровень монстров. Имею в виду пятый ранг. Теперь с них можно получать сразу по 3 энергии и кристаллы тройку. А раз этажи можно расширять, то и количество гоблинов можно сделать не сотня, как обычно, а 500. Возможно, там будут часто появляться сундуки, а еще гоблинское молоко. На нем можно неплохо заработать. Хорошо, а теперь можно нанять себе помощников. Глава 15. Вы можете заключить контракт со следующими существами. Кузнец, града, оплата, договорная. Портной, зи, оплата, договорная, но минимум 10 кристаллов в сутки по времени особняка. Аптекарь, кля, оплата, договорная. Массажист, шен, оплата, договорная, минимальная сумма в день 5 кристаллов по времени особняка. Работает по схеме «все включено». Как я понял, слуги-контрактники не допускаются в подземелье. Они просто не хотят сражаться, или это влияние контракта, я не знаю. Возможно, они, как Гоша или Лис, прошли через ад в подземелье и стали слугами, чтобы больше не возвращаться туда. Во всяком случае, мне сейчас нужна лишь Кля. Эта девушка с Лис будет производить мне зелья, включая те, что повышают ранги. Ну и помогать людям прорываться, принимая сразу по 2 зелья. Еще нужно будет уточнить у нее по поводу побочных эффектов от применения зелий. Если она их полностью убирает, то я первый брошусь на аукцион закупать зелья и отдамся в ее теплые желейные руки. Решено. Выбираю Кля. В этот момент в дверь постучались. Входную. Я на всякий случай вооружился и лишь после этого открыл ее. А там, маленькая белая комнатушка и она, полупрозрачная девушка с Лис. А это вы. Искренне обрадовалась она, увидев меня, и прошла внутрь, после моего приглашения. А у вас тут миленько. Я закрыл дверь и обернулся, а Кля сбросила с себя деловой костюм, оставшись лишь в нижнем белье. Господин, наймите меня, молю. Она упала на колени и поползла ко мне. Я все сделаю. Вы можете делать с моим телом, что угодно. Секс. Да я дам вам столько секса, сколько захотите. Да хоть просто приходите и овладевайте мною, где и когда вам приспи. А у брат не знала, что ты из таких, раздался хихикающий голос Анюты, а еще из ее комнаты выглядывали остальные женщины, да даже Хлея. А кто такие эти такие? Поинтересовалась девочка, глядя на Анюту. Ну знаешь, озабоченные животные, у которых на уме лишь похоть и разврат, объяснила она. Очень смешно, посмотрел на нее сердито, а та лишь хихикала. Ой, простите, я не хотела испортить вашу репутацию, но наймите меня. Слизь вцепилась руками мне в ногу и едва ли не рыдала. Так это ж Кля, Слизь аптекарь, вспоминала кошка. Для твоего найма я и вызвал тебя. Для чего же еще мог? Уставился на нее. Ну так мало ли для секса, например, дали бы мне кристальчик или 2 и заставили меня крепко обжимать ваш большой, Она начала мычать, так как я закрыл ее рот своей ладонью. Анюта же ржала в голос и кулаком била по стене. «Давай ты не будешь портить психику маленькой девочки», сердито посмотрел на нее, и так кивнула. «А теперь одевайся и давай спокойно поговорим». Вскоре мы собрались всей нашей компанией и сели за большой стол. От Кля я узнал, что не обязательно нанимать контрактников, чтобы воспользоваться их услугами. Это очень невыгодно для них, но ничего поделать с этим не они могут. Поэтому она и боялась, что ее вызвали на один раз. «Я дорогая, потому что Слизь, магическое создание, плюс аптекарь, зомби и призраки куда дешевле обходятся. Им не нужно много энергии для жизни. Но я не захотела становиться нежитью», она горестно вздохнула, а я приподнял бровь. «Значит, у тебя был выбор?» «Ну да, раньше-то я полуросликом была, в лесу жила, травку собирала и всякое такое. А что потом?» Спросил я, а та покачала головой. «Не могу ответить, простите. Могу лишь сказать, что мне пришлось выбрать магическое тело, чтобы существовать в подземелье». «Ясно», вновь осмотрел эту невысокую девушку. 1,50 м, весьма милая на вид, и лишь сейчас заметил, что уши слегка заострены. 50 кристаллов в день — это, конечно, дорого. «Знаю, но, я же Слизь. Благодаря этому я эффективнее справляюсь со своей работой, а еще могу позволить принять сразу 2 зелья. Могу лечить и выводить токсины. Правда, вам это не нужно, у вас особняк. 50 – это, получается, минимальная сумма», – уточнил я. «Да, поддержка моей жизни и выплата кредита за мою жизнь», – кивнула она. Последняя фраза очень заинтересовала, но об этом потом. «А максимальная сумма? Нет ее, тут как договоримся». «Хорошо, буду платить тебе 60 кристаллов в день, но тебе придется много работать». Со звуком хлюп у нее автоматически открылся рот. «Видимо, приготовилась много работать. Вот только не о такой работе я говорил». Далее мы поговорили. И да, она не может попасть в подземелье. А еще она не может покинуть особняк. Но я могу это исправить, выкупив ее жизнь. Однако цена, мягко выражаясь, негуманная. С наймом Клея ежедневный расход энергии увеличился до 2800 с хвостиком. Вот только ей теперь нужна мастерская для работы, а еще ингредиенты. Зелья, оказывается, сами по себе не варятся. Ладно, это я так шучу, но ингредиентами я был озадачен, а после озадачил Алису. Она умная, пусть займется составлением всего необходимого для работы Клея, ну и обозначит родителям, что у меня появилась особая услуга, для ее рода бесплатная. Далее я построил несколько новых жилых комнат, будет девчатам развлечение на несколько часов, ну и не забыл про мастерскую Клея, энергии потратил немало, а еще пришлось немного подвигать помещение, но в целом я доволен, остальное за женщинами, мебель у них есть, силой времени еще больше, я же решил не мешаться и вернуться в Мурманск, где благополучно дождался приведения броневика в удовлетворительное состояние. Сопровождать меня решила сама шеф, она же босс бешеная рыжая буйная, но о последних трех кличках девушка не в курсе. Город уже немного прибрали, но даже так машин, груженных трупами тварей, встречалось немало. Пока ехали, приметил разрушенный дом. Сейчас там работали спасатели, вытаскивая людей из завалов. Еще один дом горел. В общем, жуть. И как люди еще не уехали отсюда? Ладно, это я потом узнаю. Сейчас же госпиталь Свет Божий, так и назывался. А еще он походил на тюрьму. Большое семиэтажное здание из железобетона. Окна крохотные, зарешоченные толстыми стальными прутьями. Но не для того, чтобы никого не выпустить. Наоборот, чтобы никого не впустить. Мощные стены с высокими и крепкими башнями, что щетинились от орудийных стволов и зениток, окружали госпиталь. Что я могу сказать, суровый город. Парковка здесь была подземной, и туда пускали даже танки. Откуда знаю? Потому что наш модифицированный БТР проехал мимо 6 танков. Они стояли в линию и обслуживались инженерами. Один танк не слабо так повредили, сейчас ему меняют весь дополнительный слой брони. Да и вижу много гражданских в машинах. Видимо, использовали парковку госпиталя как центр эвакуации. Ну а далее мы поднялись в холл госпиталя. Я ожидал увидеть тут хаос и кучу народа, но нет, все спокойно и тихо. Правда, народу все же было много, и уборщицы едва успевали убрать всю кровь, что тут налили. В холле было 10 кабинетов неотложной первой помощи. Ну, помимо регистратуры, гардероба и прочего. И вот, к этим 10 кабинетам стояла живая очередь. Человек так 500, но, может, я преувеличиваю. Но людей выпускали быстро. Минута и все. Человек с кровоточащей рукой, перевязанный, грубо говоря, носком, выходил и без следа от ран. Кристина там Богу душу не отдаст от такой нагрузки. И да, уверен, что она где-то там, все же будь она сильнее, то сейчас бы занималась кем-то более серьезно раненым. Здравствуйте, красавица. Я подошел к регистратуре, где, к моему удивлению, работали сплошь молоденькие девушки, в основном фигуристые блондинки. «Здравствуйте, вы на запись к врачу или получили ранение?» Она заулыбалась мне. «Ну еще б, я ж врубил режим очаровашка. Нет, у меня дело к зубовой Кристине Алексеевне, но, думаю, она еще не скоро освободится». «Да», кинул взгляд на толпу. «Увы, но вы правы. Думаю, час, может, полтора. А какое у вас дело к Кристине?» Ее взгляд стал еще более заинтересованным. «Я ее парень и пришел поговорить о женитьбе». «Парень». Глаза девушки засияли, да и не только ее. Женщины в регистратуре мигом бросили все, чем занимались, и кинулись к нам. Тут же стало шумно. «Девчат, тихо. Уважаемый, у нашего рода очень строгие правила касательно женитьбы. Я знаю, но у меня есть то, что вашему роду очень нужно. Поэтому если вы передадите патриарху, что Медведев хотел бы с ним увидеться и обсудить женитьбу на Кристине, буду благодарен». Чарующе улыбнулся и услышал от одной из блондинок страстный: «Ух, хорошо, я передам». Девушка покинула регистратуру и куда-то убежала, а мы с Рыжей отошли и присели. «Да ты отчаянный, вот так сразу заявила о намерениях, ей-богу, лучше бы спер бабу. Сейчас тебе мозги так возлюбит, что всю жизнь помнить будешь. Ты же говорила, что если украду, то меня в лепешку превратят», рассмеялся я, смотря на девушку с косичками, и на ее лице появилось озарение. «Точно», весьма громко воскликнула она, а после перешла на едва ли не шепот, покачивая головой. «Не, красть нельзя, по крайней мере, ее саму, зато ты можешь украсть ее девственность, и тогда ее изгонят из рода с позором. Они ж фанатики, помешаны на чистоте и всем таком. А ты бы хотела, чтобы тебя с позором выгнали из рода, а родители отказались?» С серьезным лицом посмотрел на Рыжую, А та замялась. Нет, не хотела бы. И ты чего такой умный? Она уставилась на меня, и я резко отвел голову назад, так как меня чуть не укусили за нос. Еще и шустрый, зараза. Хватит ломаться, вон туалет, пошли трахаться. Ну и молодежь нынче. Что не наркоманы, то проститутки. Раздался весьма громкий голос, и я увидел бабушку, которая каким-то образом оказалась рядом с нами. И главное, зачем вообще пришла в больницу, когда тут прием раненых? Ну и старики нынче, все норовят подслушать и сунуть свой нос в чужие дела. Еще и воспитание ноль, раз еще хватает наглости комментировать подслушанное, с усмешкой на лице заявила Галина и говорила куда громче бабушки. Так что все заозирались. Бабушке это не понравилось, и она, что-то проворчав, ушла, найдя девушку с розовыми волосами и футболкой с Наруто. Да-да, я теперь знаю довольно много аниме персонажей. В общем, теперь анимешнице досталось. Вот старики, скучно им, хотят крови попить у молодежи, проворчала Галина. В итоге мы остались одни, но побыть в тишине не получилось. За мной пришли. Главврач, он же патриарх, был готов со мной поговорить. Девушка из регистратуры сопроводила меня на пятый этаж. Там была мощная охрана, и располагалась администрация госпиталя, ну и лаборатории всякие. Кабинет главврача оказался весьма небольшим, метров 20 квадратных и сильно заставлен мебелью, в основном шкафами с книгами по медицине. В углу стоял макет скелета человека. Патриарх рода выглядел на 50, но на деле ему почти 90. Телосложение обычное, но лишнего веса нет, голова разве что лысая, но на ней медицинская шапочка. И да, я уже наводил справки. Александр, да, честно удивлен, что вы решили нас посетить. Мужчина пожал мне руку и пригласил присесть. Там у стены стояло два стула, оба спинкой к стене и, честно говоря, было неудобно так разговаривать, а меж них комод, но тут и так места мало. Почему же? Я думал, все знают о наших традициях, а еще нас многие называют чокнутыми фанатиками. Мужчина покачал головой, ему явно не нравилась эта фраза. Поэтому сразу говорю, Кристину мы не отдадим. Сперва почитайте это. Я протянул исследовательский отчет, что мне дала семья Алисы и мешочек с кристаллами зомби. Хм, интересно. Его сразу заинтересовал отчет, видимо, любит исследования. А еще его лицо многократно менялось от удивления, и он раз за разом смотрел на мешочек. В итоге не выдержал и, достав кристалл, проглотил. Понятно, вы хотите купить нас? Он посмотрел на меня и выглядел сердито. Думаете, а я вижу это иначе. Сейчас тяжелые времена, и поэтому городу нужна помощь, чтобы пережить происходящее. Стать сильнее – один из способов. Я сильно сомневаюсь, что вы сможете быстро и легко добыть эти кристаллы в больших количествах, покачал он головой. А помощь городу, да, нужна, я не спорю. Но вклад Кристины в качестве лекаря куда выше, чем эти кристаллы. Он метнул мне мешочек, после чего он оказался в моем кармане. Значит, все дело во вкладе? Поинтересовался я, а на лице появилась довольная ухмылка. Не только, но в основном. У меня есть существо, способное позволить применить сразу два зелья развития ранга без побочных эффектов, а эти кристаллы, я вновь достал мешочек, могут позволить добить необходимое количество энергии для прорыва. Более подробно вы можете узнать у Кристины. Скажите ей, что я разрешаю рассказать вам про остров седьмого этажа. И еще одно. В чем причина постоянных прорывов из лабиринта? Мы не знаем. Он покачал головой и тяжело вздохнул. Никто не знает. А проверить? Уже 11 групп потерпело поражение. Многие погибли. Там слишком много тварей. И каждый день выбирается еще больше. Идти туда самоубийство. Самоубийство, да. Но если я правильно понимаю, то лабиринт – это руины древней лаборатории магов, химерологов, да. И там есть двери, да, заулыбался я. Двери, да, там есть двери, но к чему это? К тому, что, если я остановлю ежедневные прорывы и помогу вашему роду стать сильнее, мой вклад будет куда больше, чем вклад Кристины. Я прав, если вам это удастся, я самолично проведу обряд бракосочетания, уверенно заявил главврач. Я вас понял. Прошу тогда не выдавать Кристину замуж, пока я не выполню свое обещание. С этими словами я покинул кабинет, а когда спустился на первый этаж, обнаружил, что очередь из раненых уже рассосалась. Она в пятом кабинете, подсказала блондинка и ускакала в регистратуру. Я же, конечно, пошел в этот кабинет, но сперва постучал. «Входите», из-за двери раздался измученный голос Кристины. «Ну я и вошел». Кабинет был маленьким, даже крохотным, сильно провонял кровью. Слева и справа от входа два шкафа, чуть дальше большой контейнер, доверху набитый бинтами и всем тем, чем руки на скорую руку перевязывались. Имелись кушетка для пациентов, два стола, приставленных друг к другу, и девушки, сидящими за ними. Ну и стул перед одним из столов. Фамилия, имя, отчество, дата и год рожь. Начало была девушка слева, но измученная девушка справа, а именно Кристина, перебила ее. «Ой, меня сейчас будут похищать, чтобы потом творить со мной всякие извращения». Она посмотрела на меня, будто испугалась, но по ее улыбке все было видно. «Эх, вот бы и меня похитил такой красавчик, чтобы творить всякие извращения. А можно меня похитить за компанию?» — спросила вторая блондинка с надеждой во взгляде. «А вы, наверное, родная сестра Кристины?» — рассмеялся я и, подходя к своей блондинке, обнял. «А что, так похожи?» — удивилась та, а я покачал головой. «Да нет, чувства юмора одинаковые». Потянулся поцеловать Кристину, но поцеловался с ладонью. «Не трави душу. Уверена, ты пришел к патриарху, но он отказал. И ты же не думаешь меня, и правда, похищать?» Кристина с серьезной моськой посмотрела на меня, но из объятий не вырывалась. «Мы пришли к договоренности, поэтому просто подожди, пока я выполню свою часть сделки. И да, можешь рассказать ему про тот остров. И еще, кошка уже со мной, вот зараза. Но да, с ней проще всего», — вздохнула она. «Заплатил, сколько сказано, и получил. А что ты моему роду пообещал, что те согласились нарушить вековые традиции? Совершить подвиг. Ох, ради красавицы совершить подвиг, достойный героев из сказок. Как романтично», — заговорила ее сестра, прижимая ладони к щекам и странно покачиваясь. «А можно мне быть третьей лишней?» «Третьей? Пфф, там еще две заразы есть, если не больше», — Кристина ухмыльнулась и кинула на меня суровый взгляд. «Если кошка даст котят, прибью. Сама знаешь, о чем вы там договорились, злодейки», — обреченно вздохнул, а та заулыбалась. «Пятой лишней быть не хочу, а вот любовницей очень даже», — вслух рассуждала медсестра, — «но мы ее игнорировали. Тогда я буду ждать и тихо проклинать Леру». «И еще ты не был у Оксаны?» — я покачал головой, а она вздохнула. «Ты бы поторопился, там тоже проблемы, и времени мало, не больше месяца». «Потороплюсь», — кивнул я и отпустил девушку, а она обхватила меня за шею и поцеловала. «Все, это аванс, а теперь иди, иди и душу не трави». Начала она меня выталкивать из кабинета, ну и вытолкала. «Муха-ха-ха, тебя, что, отшили?» — в голос ржала Галина, тыча в меня пальцем. «Наоборот», — ухмыльнулся я, заставив ее замолчать. «Ну, поехали обратно, и есть еще одно дело». «Еще, когда уже эти твои дела закончатся?» — проворчала девушка и повела меня в подземную парковку. «Ну и, чем теперь займешься? Что за дело-то? Закрыть лабиринт?» После моих слов девушка оступилась и с грохотом рухнула на пол. «Галин, ты там живая?» — не отвечает и не шевелится. Глава 16. «О, так ты все же занялся похищениями, а что, симпатичная?» — одобрительно закивала Кристина с крайне серьезным выражением лица. «Ну, до нас с тобой далеко, но как временное развлечение, пока нас ждет, сойдет», — поддакивала ее сестра. «Она сама кого хочешь похитит», — покачал я головой и уложил Галину на кушетку. «Ух-ха-ха, так хотел секса, что как в древние времена дубинкой по голове и в пещеру, но перестарался». Вновь сестра Кристины. «Как она так? Тут сотрясение», — удивилась сестра сестры. «В общем, Кристина», — и посмотрела на меня, — «шла-шла, запнулась и лбом об ваш весьма прочный пол. Даже сам удивился, как она так умудрилась. Блондинки же быстро исцелили такую простенькую, но проблемную травму. А вот когда Галина придет в себя, сказать не могли. Пришлось закинуть ее на плечо и понести вниз к машине. Вот мужики удивились, но комментировать побоялись. Лишь смотрели на меня с нескрываемым уважением. Что они там подумали-то? И главное, почему у рыжей такое похотливое выражение лица? Что ей там снится? Да уж, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Что мамаша, что дочь. Так какие у тебя дальнейшие планы?» — поинтересовался блондин по имени Костя. Он вроде как помощник Галины. Он сидел напротив на специальном кресле для пехотинцев. Там были крепкие ремни безопасности, но их он не использовал. А вот я ими Галину крепко к креслу привязал. «Мне нужно добраться до лабиринта». «Чё?» — он уставился на меня, выпучивая глаза. «Да там полный, ты же сдохнешь. Мне не надо никого убивать и сражаться, лишь дойти, установить артефакты с помощью другого артефакта оказаться подальше, пожал я плечами. Да даже это хрен сделаешь, там твари просто жопа. И он руками показал, насколько большая жопа. Ну прямо как у маман Галины. Невидимость, да хер там, запахи, магия ветра и невидимость, ухмыльнулся я, и в руке забился ветер. Ты же маг земли, вновь он глаза выпучил. Кстати, да, камень тоже не пропускает запах, кивнул и покрылся камнем. Полностью. Глаза разве что оставил. Ёб ты монстр. Однако четвертый ранг, тебя там любая нуда. Ты же столько уродцев повалил в аэропорту. Кто ты вообще такой? Уставился он на меня, а я лишь пожал плечами. Ой, да хрен с тобой. Шеф сказала помочь тебе. Поэтому поможем. Но доставим лишь до самого ближайшего безопасного места. Благодарю. Был приятно удивлен. Думал, придется пешком идти и искать все. Некоторое время спустя, мы вернулись на базу, и мужики принялись готовиться. Обычно они перемещаются на ту сторону с помощью катеров, но также у них есть бронемашина-амфибия. Вот ее и готовили, а еще артефакты и снаряжение. Галина все еще была без сознания, а я забрел в особняк, чтобы снарядиться. «О, нас возьмешь?» – поинтересовалась Анюта. Она со всей компанией сидела в холле и пила чай, а Хлоя прыгала на мягких коленках к Ле. Девушка Слизь была в халате и тоже пила чай. Неожиданно, не думал, что Слизи могут пить, да и еще с таким удовольствием. «Нет, там будет жесткий прорыв через монстров», — покачал я головой и тоже сел за стол, чтобы чаю выпить. Правда, мест не было, пришлось усадить Алису себе на коленки. «Ясно, снова это твое женщины будут только мешаться. Когда это я такое говорил?» Посмотрел на сестру, а та лишь заулыбалась. «Может, и не говорил. Вечно наговариваешь на меня», — проворчал я, кинул взгляд на Кошкину. «Как устроилась? Все нормально? Угу, девчата просто супер!» — заулыбалась она. «Мы и в подземелье успели сбегать, гоблинов поистреблять. И очень хочу посмотреть на мир, откуда пришла Мари. Могу прямо сейчас вас туда и отправить. Точно. Мы же хотели к феодалу в гости заглянуть, но отвлеклись на расстановку мебели». Вдруг вспомнила Анюта. «Девчат, собираемся». А пока они собирались, я тоже начал готовиться, но куда быстрее. Разве что Клея продолжала сидеть на кресле и наслаждаться чаем. Эх, хотелось поговорить с ней по поводу особняков и подземелий, но думаю, это лучше делать в более интимной обстановке. Все же такая информация может шокировать девчат. В общем, набрал я себе зачарованных гранат и артефактов. Не забыл про броню из белой кожи с функцией восстановления повреждений. Свое копье, конечно же, взял. Перчатки, куда без них. Ну и, пожалуй, все. Щит и автомат решил не брать. Мешаться будут. Или взять. Немного подумав, решил, что все же мой тяжелый двухметровый щит может пригодиться. Вдруг я пойду на прорыв. Вскоре девушки оказались в мире зверолюдей, а я на земле. И стоило закрыть дверь в особняк, как ко мне вошел Костя. Тот, который помощник Галины. Откуда такое добро? На меня смотрели с недоумением, все же я даже без багажа прилетел в Мурманск, а теперь в артефактах с ног до ушей. Секрет, ты меня все больше пугаешь, медведь. Блондин Костя покачал головой и повел меня на улицу. Там нас уже дожидалась машина-амфибия и десяток бойцов. Мы погрузились в этого металлического монстра и отправились в путь. Внутри было тесно и душно, воздуха не хватало, а машина герметична, чтобы вода не попала. Вскоре вибрация пропала, а значит, мы уже в воде, плывем. А до противоположного берега, почти километр. К счастью, ничего не произошло, и монстры, что жили в воде, если такие вообще имелись, на нас не напали. «Ребятки, готовимся прорываться», — приказал Костян, и бойцы тут же обернулись к стенкам машины и начали открывать бойницы. Пара мгновений, и наша машина ощетинилась стволами автоматов и пулеметов. Ехали мы по лесу и, подмечу, слегка подпорченному. Много деревьев повалено, но нашей красавице было плевать. Машина, казалось, могла и по скалам ехать. Впрочем, нас так трясло, что казалось, будто по ним и едем. Прорыв только произошел, поэтому врагов здесь еще мало, но даже так, надо быть наготове. А еще лучше зря не палить, чтобы не оповестить всех тварей в округе о том, что к ним пожаловало мясо. К сожалению нашего командира, уже вскоре показались первые твари. Это были волки размером с быка, мордой и крыльями летучей мыши. Благо, летать в лесу они не могли. Поэтому мы, как нам и приказал блондин, забили на них. Твари, К моему удивлению, вскоре отстали и решили нас не преследовать. Так и ехали, пока не закончился лес, и не началась жопа. Ну, по мнению нашего командира, конечно же, отсюда виднелся так называемый Мурманский лабиринт, и выглядел он не как лабиринт. Это большое каменное сооружение, выглядывающее из приличных размеров озера. Благо, оно почти у самого берега, и к нему можно подобраться по каменным обломкам. А вот вокруг озера все кишело чудищами. 5 сотен не меньше, а сколько в небе, тяжело подсчитать. Ну что, не передумал? Ко мне обернулся Костян, что сидел рядом с водителем. Нет, справлюсь, забота, конечно, приятно, но я в себе уверен. Уже проделывал такое один раз. Угораздило умереть, а потом кое-как вернул свое снаряжение. Вот так же нужно было пробираться через полчища тварей. Ну, удачи. Главное, не помри, иначе шеф нас убьет, и поверь, это будет крайне мучительная смерть. Блондин вздрогнул, а кто-то перекрестился. Я лишь рассмеялся, после чего выбрался из машины и начал покрываться камнем и ветром, изолируя запахи. Ну и, конечно же, использовал пелену невидимости. Она создала вокруг меня купол, накрывающий сверху, делая меня невидимым. Однако стоило мне отойти метров на 300, как со стороны леса в небо полетели сигнальные ракеты. Это тут же спровоцировало полчища тварей, и те помчались в лес. Ну что за люди? Спасибо. Я активировал ожерелье полета, чтобы пролететь над мчащимися химерами, и, когда твари оказались позади, опустился на землю и помчался к подземелью. До него оставалось пара сотен метров, но я не смел расслабляться. Не все твари рванули в лес, да и часть монстров все еще выбиралась из лабиринта, используя для этого не менее 7 выходов, а кто-то и вовсе из воды выплывал. Впереди виднелись выломанные ворота и большой проход, туда бы и крупный слон пролез. Внутри темно, но это совсем не мешает монстрам, все же не зря они частично летучие мыши. Тут меня, кстати, и выручает ветер, он защищает меня от обнаружения эхолокаторов мышей. Все же не зря я в академии учусь, многое знаю. Правда, в основном из учебников, а не лекций. И вот, я подобрался к берегу и услышал взрывы, а также пальбу. Черт, похоже, парни в беде. Ну что за люди? Выхватываю гранаты из сумки и метаю те, что в руке оказались. А у меня в сумке и огненные гранаты, и звуковые, и много чего. Сам уже не помню. Просто бросаю, что есть, и продолжаю бежать в лабиринт. Невидимость моя тут же спала, и твари, прущие наружу, взревели. Это были два медведя-химеры. Они встали на задние лапы, готовясь атаковать меня. На что я метнул копье, пробивая правому медведю шею, а удар левого медведя принял на щит. Мощь зверюги впечатляла, меня оттащило на 2 метра, а рука разразилась болью. Но не успел монстр вновь атаковать, как я выдохнул пламя, отпугивая его, а миг спустя ко мне вернулось копье, что тут же вонзилось в брюхо монстра. Зачарованное на электричество, оно на миг оглушило тварь, позволяя мне пробежать мимо и оказаться внутри сооружения. Это было просторное помещение с множеством ходов, но все еще не подземелье, лишь его воплощение в реальном мире. Грубо говоря, это декорации. Подмечу, что усыпанные тварями. Тут есть коридоры, помещения и даже дыры в стенах и полу. Вот одну такую дыру я и приметил, после чего прыгнул в нее. Правда, я не ожидал, что придется падать почти 500 метров, но помогло ожерелье полета, поэтому опустился я нормально. Однако сразу же пришлось сражаться. Меня окружило 6 кошек летучих мышей, но буду называть их кошками, так как тут все помесь с летучими мышами. Твари были размером с тигров и осторожно кружили вокруг меня, злобно рыча. Я же подметил, что уже нахожусь на 1-м этаже лабиринта. Вот только монстры здесь почему-то с 4-го. Что же там происходит-то? Вместо ответа я услышал рык, и один из монстров набросился на меня. Едва успел прикрыться щитом, но прежде, чем мое копье вонзилось в бок твари, она оттолкнулась от щита, и удар ушел в молоко. Однако я вдогонку твари выдохнул пламя. Ага, боятся. Впрочем, что я с ними вожусь-то? Схватив копье левой рукой, та, что держала еще и щит, вытянул палец, и маленький камушек пробил череп одной из тварей. Они так были удивлены, что лишь после того, как вторая кошка сдохла, кинулись в атаку. Я же вновь перехватил копье и принялся колоть. Твари ловко уклонялись от моих тычков и атаковали когтистыми лапами, а еще старались нападать с тыла и флангов. Вот только согласовать совместное нападение у них не вышло, оттого и были убиты поодиночке. Хорошо, хоть нет нужды кристаллы собирать, довольно пробормотал я и достал из пространственной сумки налобные нагрудные фонарики. Мог бы использовать приборы ночного зрения, но здесь совершенно нет источников освещения, поэтому прибор будет малоэффективен, да и не налезет он на медведя. Правда, я пока не обратился, чтобы меньше шуметь. В общем, я осмотрелся. Это была казарма, бывшая. Вижу деревянные кровати, что в большинстве своем сломаны или уже сгнили. Различные предметы вроде горшков и даже обломки оружия, мечи да копья, хлам. Дверей не было, точнее, целых. Одна такая лежала метрах в 10 и вела в большой коридор. Конечно же, я туда пошел, но на свет фонарей тут же сбежались 3 кошки и были пристрелены камнем. А магия, это удобно, когда мана практически бесконечная. Кстати, как там мои женщины? Надеюсь, не буянит. Коридор был длинным, и всюду различные помещения. Склады, что-то вроде столовой и вновь казарма, а дальше тупик. Выход нашелся в столовой, и теперь я понял, почему это лабиринт. Казалось, кто-то взял заготовки комнат, коридоров и хаотично все смешал. Как еще объяснить, что из столовой я попал в другую столовую, а из нее в казарму, а там тупик. И, конечно же, везде были твари с 4-го этажа, задолбали. И как мне отсюда выбраться на 2-й этаж-то? База команды охотников «Большие мальчики». Некоторое время спустя, Галина лежала на большом диване и мирно спала, но с улицы звучал какой-то грохот, и он жутко бесил спящую девушку, отчего ей пришлось проснуться. Едва сдерживая раздражение, она поспешила узнать имя того, кто вскоре будет страдать. Подойдя к крошечному вертикальному окошку, она ужаснулась. К базе подъезжала ее любимица, бронированная машина-амфибия, но она вся разбита, можно даже сказать, превращена в хлам. «Лабиринт?» – пробормотала она. «Лабиринт. Этот кретин действительно в него полез. Вернется – убью. Нет, меня мать раньше убьет. Но сперва я их убью». Она посмотрела на людей, вышедших из машины. Все целы, чего не сказать о амфибии. Но Галина собиралась сделать так, что на их фоне броневик будет казаться очень даже целым. Она сжала кулачки и направилась вниз, но в коридоре столкнулась с Александром. «А-а-а-а!» – выкрикнула она и, не сдерживая силу, ударила этого здоровяка, а тот взял и перехватил ее кулак. «Дурак, из-за тебя я тут чуть с жизнью не попрощалась. Лабиринт он закрывать, мол, собрался. Идиот, я вообще-то шуток не понимаю». Ругалась она и пыталась бить парня, а тот блокировал ее удары и, смеясь, отступал назад. «Э, как?» – раздался крик Кости. «Как ты вернулся из лабиринта? Да быстрее нас!» «Эй-лей-лей, лабиринт! Ты возил его в лабиринт!» «Убью!» Девушка, и правда, собралась его покалечить и уже схватила его за шкирку, но вдруг к ней пришло осознание. Девушка медленно, с шоком на лице, повернула голову ко мне. «Если тебя отвезли, как ты здесь-то оказался?»